96. Матерь Агни-йоги. Тонкий мир в данный момент неощутим. Его как бы нет совсем. Он как бы не существует. Очевидность заслонила действительность и так яро, что неотрицаемое перестает быть. И так же точно во всем прочем. Сильна майя. Состязается даже с основами и окутывает туманом сознания. В такие моменты хорошо собрать силы на утверждение несомненного и рассеять наваждение крепкими утверждениями того, что было дано как свидетельство бытия основ жизни. Майе не поддадимся, ибо приведет в тупик и поставит перед глухою стеною. В день великого праздника будем утверждать себя на основах.